Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонхо, который участвует в заседании министров форума АСЕАН в Лаосе 26 июля, имел беседу со своими коллегами Лаоса и Таиланда. На встрече обменялись мнениями относительно вопроса расширения и развития двусторонних отношений и укрепления сотрудничества в области экономики.